развивался за счет индо-буддийской культуры. Страница 322. Даосизм заимствовал у буддистов идеи, представления об аде и рае, институты, монашество, через посредство буддизма познакомился с практикой йогов и тому подобное. Но по мере того, как буддизм в Китае приобретал самостоятельность, его идеологи со все большим раздражением относились к бесцеремонным заимствованиям со стороны даосов. Вынужденный отстаивать свое лицо даосизм пошел на хитрость, выдумав легенду о том, как Лао Цзы, отправившись на Запад, достиг Индии и оплодотворил спящую мать Будды. Легенда эта, оформленная в виде специальной сутры «Лао Цзы Хуа Ху Цзин», Лао Цзин обращает варваров, оказалась весьма коварной, если принять во внимание ее конец. То все заимствования даосов у буддизма выглядели вполне закономерными. Тем самым даосизм сумел сохранить свое лицо. Верхние и нижние пласты даосизма. На протяжении веков даосизм переживал взлеты и падения, поддержку и гонения, а порой, правда, на короткие сроки, становился официальной идеологией какой-либо династии. Даосизм был нужен и образованным верхам, и невежественным низам китайского общества, хотя проявлялось это по-разному. Образованные верхи обращались чаще всего к философским теориям даосизма, к его древнему культу простоты и естественности, слияния с природой и свободы самовыражения. Специалисты не раз отмечали, что каждый китайский интеллигент, будучи в социальном плане конфуцианцем, в душе подсознательно всегда был немного даосом. Особенно это касалось тех, чья индивидуальность была выражена более ярко и чьи духовные потребности выходили за рамки официальных норм. Открывавшиеся даосизмом возможности в сфере самовыражения мысли и чувства привлекали многих китайских поэтов, художников, мыслителей. Но это не было оттоком от конфуцианства, просто даосские идеи и принципы наслаивались на конфуцианскую основу и тем обогащали ее, открывая новые возможности для творчества. Необразованные низы искали в даосизме иное. Их прельщали социальные утопии с уравнительным распределением имущества при жесточайшей регламентации жизненного распорядка. Страница 323. Эти теории играли свою роль в качестве знамени в ходе средневековых крестьянских восстаний, проходивших под даосско-буддийскими лозунгами. Кроме того, с народными массами даосизм был связан обрядами, практикой гадания и врачевания, суеверий и оберегов, верой в духов, культом божеств и патронов, магией и лубочно-мифологической иконографией. К даосскому гадателю и монаху шли за помощью, советом, рецептом. И он делал все, что от него ожидали, что было в его силах. Именно на этом низшем уровне народного даосизма складывался и тот гигантский пантеон, которым всегда отличалась религия даосов. Пантеон даосизма. Включивший в себя со временем все древние культы и суеверия, верования и обряды, всех божеств и духов, героев и бессмертных, эклектичный и неразборчивый даосизм легко удовлетворял самые разнообразные потребности населения. В его пантеон наряду с главами религиозных доктрин Лао Цзы, Конфуций, Будда входили многие божества и герои, вплоть до случайно проявивших себя после смерти людей, явился кому-либо во сне и тому подобное. Для деификации не требовалось ни специальных соборов, ни официальных решений. Любой незаурядный исторический деятель, даже просто добродетельный чиновник, оставивший по себе хорошую память, мог быть после смерти обожествлен и принят даосизмом в его пантеон. Даосы никогда не были в состоянии учесть всех своих божеств, духов и героев, и не стремились к этому. Они особо выделяли нескольких важнейших из них, среди которых числились легендарный родоначальник китайцев, древний китайский император Хуанди, богиня Запада Сиванму, первый человек Паньгу, божества категории типа Тайчу, великое начало, или Тайцзи, великий предел. Их даосы и все китайцы почитали особо. В честь божеств и великих героев, полководцев, мастеров своего дела, патронов, ремесел и тому подобное, даосы создавали многочисленные храмы, где ставились соответствующие идолы и собирались подношения. Такие храмы, в том числе и храмы в честь местных богов и духов, патронов-покровителей, всегда обслуживались даосскими монахами, обычно по совместительству выполнявшими, особенно в деревнях, функции магов, гадателей, предсказателей и врачевателей. Специфической категорией даосских божеств были бессмертные. Страница 324. В их число входили знаменитый Джан Даолин, основатель даосской религии, верховный глава злых духов и ответственный за их поведение, алхимик Вэй Боян и многие другие. Но наибольшей известностью в Китае всегда пользовалась восьмерка бессмертных, Ба Сянь, рассказы о которых необычайно популярны в народе, и фигурки которых из дерева, кости, лака, равно как и изображения на свитках, знакомы каждому с детства. С каждым из восьми связаны любопытные истории и легенды. Первый – Джунли Цюань, старейший из восьми, удачливый полководец ханьского времени. Он потерпел поражение только из-за вмешательства небесных сил, знавших об уготованной ему судьбе. После поражения Джунли ушел в горы, стал отшельником, научился тайнам трансмутации металлов, раздавал золото бедным, стал бессмертным. Второй – Джан Голао. Имел волшебного мула, который за день мог пройти 10 тысяч ли, а на время стоянки складывался так, как если бы он был из бумаги, и засовывался в специальную трубочку. Понадобится мул, его вытаскивают, разворачивают, обрызгивают водой, и он снова жив и готов к переходам. Джан жил очень долго, не раз умирал, но каждый раз вновь воскресал, так что бессмертие его вне сомнений. Третий – Люй Дунбинь. Еще в детстве отличался умом. Запоминал по 10 тысяч иероглифов в день. Вырос, получил высшую степень, но под влиянием Джунли Цюаня увлекся даосизмом, узнал его тайны и стал бессмертным. Его волшебный меч позволял ему всегда одолевать врага. Четвертый – Ли Тэ Гуай. Как-то отправившись навстречу с Лао Цзы, оставил свое тело на земле под присмотром ученика. Ученик узнал о болезни матери и немедля ушел, а тело патрона сжег. Ли вернулся, его тела нет. Пришлось ему вселиться в тело только что умершего хромого нищего. Так и стал он хромым. Ли — железная нога. Пятый — Хань Сяньцзы, племянник знаменитого танского конфуцианца Хань Юя. Прославился тем, что умел предсказывать будущее. Делал он это настолько точно, что постоянно удивлял своего рационалистически мыслящего дядю, признавшего дарование племянника. Шестой – Цао Годзю, брат одной из императриц, стал отшельником и поражал всех знанием тайн даосизма, умением проникать в суть вещей. Страница 325. Седьмой – Лань Цайхэ, китайский юродивый. Пел песни, собирал милостыню, делал добрые дела, раздавал деньги беднякам. Восьмой – восьмая Хэ